строго и отрывисто произнес Николай Николаевич и покосился на Пескова. «Я назначу», — буркнул Песков, устремляясь в свой кабинет. Голубев велел санитарке постелить себе в ординаторской на диване. Он погасил свет и лег, не раздеваясь, только расстегнул китель и снял ботинки. В отделении все спали, не слышно было ни одного звука. Неожиданно в кабинете начальника зажегся свет. Узенький луч скользнул по потолку и остался на нем светлой полоской. Послышались шаркающие шаги. Тоже беспокоится. Взяло, наконец, за живое, дошло до сердца. Песков прохаживался по кабинету, ворча под нос. «Вот к чему приводит так называемое новаторство», — думал он. «Что доставили они больному, кроме лишних страданий? Надо сделать все возможное, чтобы он меньше мучился, и вообще надо что-то делать, да-с». Где-то на первом этаже хлопнула дверь. Верно, больного пронесли в отделение, или кому-нибудь стало плохо. Дежурный врач спешит на помощь. «Уж не к Сухачеву ли?» Голубев встал и направился в хирургическое. Санитарка, подоткнув халат, мыла лестницу и проводила врача удивленным взглядом. В хирургическом сестра сидела у своего столика, накинув на плечи синий байковый халат и штопала чулок, натянув его на электрическую лампочку. «Прохладно», — полушепотом сказала она, приподнимаясь при входе доктора и сбрасывая халат. Голубев остановился перед палатой Сухачева. Оттуда доносились странные звуки. Он подошел поближе к чуть приоткрытой двери. Кто-то, нараспев, мягким, приятным голосом читал стихи. «Четвертый год, как я люблю меньшую дочь соседскую. Пойдешь за ней по улице, затеешь речь сторонкою. Так нет куда, сидит, молчит. Пошлешь к отцу посвататься, седой старик спесивится, нельзя никак, жди череда». Голубев вошел в палату. Возле больного сидела Василиса Ивановна. «Сестра, ты за кислородом ушедшая», — сказала она, как бы оправдываясь, и встала, уступая Голубеву свое место. «Сидите, пожалуйста». Он придвинул свободный табурет, сел. «Не спится, Павлуша?» Сухачев мотнул головой, морщась от боли. «Тогда и я послушаю. Можно? Продолжайте, Василиса Ивановна». Василиса Ивановна, смущаясь присутствием доктора, продолжала не так уверенно. «Возьму ж я ржи две четверти, поеду ж я на мельницу. Про мельника слух носится, что мастер он присушивать. Скажу ему: Иван Кузьмич, к тебе нужда есть кровная, возьмись меня, что хочешь ты, лишь сделай все по-моему». Сухачев закашлялся, в груди у него глухо заклокотало, брови дрогнули. С большим трудом он сдержал кашель, шумно через нос вздохнул и попросил: «Говорите, Василиса Ивановна, говорите». «Говорю, сынок, говорю. А ведь ее лекарство, пожалуй, действует лучше, чем все наши», — подумал Голубев, с уважением оглядывая Василису Ивановну. Маленькая, круглая, с крупными грубоватыми чертами лица, ничем не примечательная женщина. А вот поди ж ты, такая душа! «В селе весной, при месяце», — неторопливо, размеренно выговаривала Василиса Ивановна, — «спокойно спит крещеный мир. Вдоль улицы наш молодец, идут сам друг с соседкою, Промеж себя ведут они...